348. Посеявший пожнет. Ничто не изменит закон справедливости. Можно применить его в неземных мерах, но посев будет изжит по силе сознания. Печально, что люди, даже знающие о карме, тем не менее постоянно творят ее себе вредную. Те же люди, помня о мирах высших, все-таки прилагают ко всему земные меры и ко времени, и к ощущениям, и к помышлениям. Потому часто так трудно по мере возможности облегчать карму. Люди как бы противодействуют всему им полезному. 349. Сказано, что великое удивление в том, что счастье приходит насильно. Так сказано в древности. Но и теперь то же самое не изменилось. Только постоянным повторением можно утвердить меры трех миров. 350. Нельзя хотя бы косвенно нарушать основы сотрудничества. Следует к понятию сотрудничества приобщить понятие учительства, водительства, уважения ближнего, самого себя и тех, кто следует после вас. Невозможно именно теперь уменьшить значение сотрудничества как средство расширения сознания. Нужно полюбить сотрудничество как залог общего преуспеяния. 351. Злоба, сомнение, недоверие, нетерпение, лень и прочие вдохновения тьмы отделяют земной мир от высших сфер. Люди вместо пути добра пытаются заменить восхищение духа различными наркотиками, дающими иллюзию потустороннего существования. Заметьте, что во многих религиях позднейшими дополнителями введены очень искусные составы наркотиков, чтобы искусственно продвигать сознание превыше земного состояния. Конечно, велика ошибочность таких насильственных мер. Они не только не сближают миры, но, наоборот, отчуждают и огрубляют сознание. Также наполнена жизнь земная постоянными отравами, которыми люди так любезно угощают друг друга. Учители всех времен преподавали человечеству чистые пути духа для поступления в связь с высшими мирами, но лишь немногие предпочли путь, явленный сердцем. Особенно нужно обращать внимание на освобождение от отрав. Уже заражена значительная часть почвы, уже заражена поверхность над землею. Люди, кроме наркотиков, изобрели много ужасных явленных веществ, которые вместо оздоровления вносят духовную смерть. Массы ядовитых испарений удушают города. Люди думают о производстве многих веществ, которые считаются гораздо убийственнее, нежели наркотики. Наркотики являют вред самим потребителям, но убийственные газы терзают все живущее. Нельзя осудить достаточно наркотики, но нельзя достаточно осудить и убийственные изобретения. Люди когда-то впадали в ошибки ради иллюзии восхищения, но теперь люди совершенно не стыдятся убивать интеллект и дух близких, называя это убийство достижением науки. 352. Нужно обратить внимание на каждое изобретение ученых. Они должны прежде всего отвечать за безопасность нового вещества. Много металлов вводится в обиход не только в чистом виде, но и в сочетаниях. Между тем, сплавы уже привлекали человеческое внимание с древнейших времен. Поистине, многие полезные металлы в сочетаниях дают убийственные следствия. Истинно знание в будущем будет многосторонним. 353. Следует добавить к вопросу о наркотиках. Они требуют постепенного увеличения приема. Как истинные оковы тьмы, они ставят человека в безвыходное положение. Раб наркотиков даже при желании отказаться от них не может это сделать без вреда для себя. Увеличение приема убийственно, но отказ тоже может быть убийственен. Конечно, усердное внушение или самовнушение даст спасительный выход, но доброе внушение и тьма наркоза обычно не живут под одной кровлей.